Событие 29. В футболе сейчас все решают деньги. Есть проблемы со значениями в игре? Это печально, потому что футбол – самая красивая игра. Мы можем играть в нее на улице. Мы можем играть в нее везде. Йохан Кройф. Провожать Фомина на стадион в Петровском парке, откуда молодежь динамовскую повезут на аэродром на двух автобусах, прибежала Наташа Аполлонова. Она сегодня писала сочинение по литературе, последний был экзамен в школе. Все. Осталось дождаться оценки, получить аттестаты и потанцевать на выпускном бале. Прибежала Наташа в парадной школьной форме с белым передником и двумя большущими белыми бантами в золотых волосах. А еще и гольфы белые с туфельками. Мечта такая всех создателей порнофильмов в будущем. Скромная нарядная школьница, смущающаяся под откровенно оценивающими взглядами юнцов с пробивающимися усиками. Так и было. Молодежь из молодежки аж слюни начала пускать. «Анур, ты закрыти, шагом марш в автобусы!» Рявкнул на пацанов Савин, отправленный с командой «Динамо» Московская область старшим. Тренером числился Чернышов Аркадий Иванович. Врача позаимствовали в «Спартаке», начальника команды тоже. Словом, с миру по нитке кирдык макароникам. Было и два человека явно с НГБ. Это взрослые футболисты, практически все коммунисты, и некоторые повоевать успели или в тылу работали, приближая победу. Закаленные, выдержанные бойцы. А тут 18-летние пацаны. И ни одного коммуниста. Кто их знает, чего в их неокрепшие умы придет? Обычно блажь в пустую башку лезет. Еще закружится голова от изобилия в магазинах. Это так Фомину Савин сказал после того, как этих товарищей представил. Как футболистов, включенных в состав молодежки для усиления. Если честно, то Фомин и сам об этом подумывал. Нет, все ребята золото. По две тренировки в день у них, на которых они пашут от души. А еще ведь учатся все в техникумах, училищах или вечерних школах. Не лодыри. Но если к кому подойдет тренер из того же Милана и предложит 150 миллионов лир, домик на берегу Средиземного моря и, кроме всего, страстную черноокую итальянку, подругу Джины Лалабриджиде, то устоит ли пацан от соблазна? Так Лалабриджиде и не главное, главное сразу зачислят в Милан или Ювентус, и он будет ездить и играть по всему миру. И всегда в кармане у русского сеньора будет толстая котлета из денежных знаков. Так что пусть в делегации их будет представители МГБ. Только такого скандала Фомину и не хватает. Это 100% перечеркнет согласие Сталина отправить команду на чемпионат мира. И так-то пока все на тоненького. Даже еще очень тоненького. Фомин представлял, во сколько сальдо обойдется стране отправка всей делегации в Бразилию, проживание там 2 недели и возвращение. Да и летают ли так самолеты? Это чуть не десяток посадок на дозаправку делать. И платить за бензин или керосин уже тысячи, ну, самых разных бон, которые еще и иметь надо. Наташа на плече всплакнула, последние 2 недели для нее обычное состояние. Аркадий Николаевич категорически против поступления дочери в любое учебное заведение, связанное с кино или театром. Сама Зеленоглазка хотела идти в ГИТИС. Мама Тоня хотела отправить дочь в Щуку, а глава семейства настаивал на юридическом институте. Вовку никто особо не спрашивал, но ему все 3 варианта не нравились. Он бы предложил Наташе идти в экономисты. Сиди себе тихо в отделе, считай циферки, нервы в порядке. Любая богема далеко, да и уроды, с которыми придется сталкиваться выпускнику юридического факультета, тоже не близко. А так придется же и так, хоть ты следователем будешь, хоть адвокатом, нет разницы. Или сажай уродов, или защищай. «Ничего, Наташек, до поступления время есть. Вот вернусь с соревнований и подумаем, чем тебе заниматься». «Хнык-хнык». «Я тебе платье красивое в той Италии куплю. Будешь рассекать по Москве, как королева по зеленым волнам, прохладным ливнем после жаркого дня». Пропел шедевр. «Чего?» Заплаканные глаза на него выпучились. «Песню сейчас придумал. Вернусь, разучим и запишем. Вся Москва в очередь станет за новой пластинкой». «Точно?» «Гадом буду». «Гадом?» «Все, Наташек, до свидания. Вон уже шофер в автобусе. Специально газует. А времени напоминает. Прилечу и сразу песню новую начнем учить». График итальянского турне команды «Динамо» Московская область выглядел так. Сначала 21 числа игра в Милане с местным клубом с похожим названием. Потом перелет в Рим. Культурная программа с посещением музеев и игра с двумя римскими командами – Лацио и Рома. Две игры за три дня. И на утром четвертого дня назад. Всего 7 дней вместе с перелетами и посещением музеев. Организаторы обещали, что меньше 30 тысяч человек на матчи с русскими не придет. Тем более будет проведена рекламная акция. Будут в газетах статьи про то, что русские разорвали в клочья олимпийских чемпионов – шведов. И потом еще и сборную Ирландии. А еще в кинотеатрах вместо журналов перед фильмами прокрутят 5-минутный ролик с нарезкой лучших эпизодов из этих двух игр. Это Фомин предложил сделать в качестве подарка итальянцам. В спорткомитете новоявленные бизнесмены хотели продать ролик. Но Фомин через Аркадия Николаевича до них смог простую вещь донести. «Ну, продадите вы за копейки эти ролики. И чего? Разве на этом заработаешь? А вот если на игру придет на 10 тысяч человек больше, и купят эти 10 тысяч человек дорогие билеты, это совсем другие деньги. И таких игр 3. Десятки и десятки тысяч рублей. Не знаю, что там с лирами по курсу. Вот где деньги». Это им Аполлонов почти процитировал Фомина. Экономисты репу почесали и сказали Аполлонову, что вы, мол, Аркадий Николаевич, не тем всю жизнь занимались. «Вам нужно в министры внешней торговли идти». «Как говорит один знакомый моей дочери, нас и здесь неплохо кормят. Срочно доставьте в посольство ролик и объясните на языке Овидия, о чем мы тут сейчас с вами говорили».